Аллилуйя, аллилуйя. Закуси нет, и мы сольемся, поцелую. Аллилуйя, аллилуйя. Пустота мой новый кент. Она осталась на века, хоть приезжала на уикенд. Аллилуйя. Я зазевался в городе, споткнулся от меча, меня скрывали голуби. На электричках автостопом никуда. Без билета и на следующий сойду с ума. Завтра может и не быть. Я подумал, это гложет и любыль, но завтра может и не быть. Пропадаем, коротает дни в попытке остаться живым, остаться бы людьми. Аллилуйя, аллилуйя. Ухабы да ухабы. Бегу, не касаясь земли, в расхлябанный ноябрь. Аллилуйя, аллилуйя. Возвращаюсь босиком, не пойму я, как стал насеком с языком. Аллилуйя, аллилуйя. Я обои разлиную и под гадость разливную за рифмой. Аллилуйя, аллилуйя. Дым со мною говорит, пока я дую. Я колдую, кальдую. Зачастую, зачастую. У меня такое чувство, будто я не существую. Я себя немного помню, но вот-вот запамятую. Когда я себя угроблю, распишись, запамятую. Аллилуйя. А я вовсе не колдунья. Посылаю поцелуя мандарину полнолуние. И малиновое утро обнаружит меня на половину полоумного черного вина. Я объезжаю мегаполис, вычисляю богомолец. Стать обжеванных, обнюханных и пьяных от раковиц. Аллилуйя, Болливуд не настоящее кино. Передайте парашют выходящему в окно. Аллилуйя, выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Передайте парашют выходящему в окно. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вылез формально из дерьма. Меня встречают колотьба мольбами. Аллилуйя. Нарисуем дубль два себя. Мы мертвы как тараканы. Где-то в недрах баракамер. Слепой мальчонка играет нами. Аллилуйя. Болливуд. Сколько их смеяться бегут. Глянцевый гул. Я слеп. Аллилуйя. Болливуд. Аллилуйя. Болливуд. Аллилуйя, я это белочка, это моя. Аллилуйя, аллилуйя, я это белочка, это моя. Аллилуйя, аллилуйя, я это белочка, это моя. Аллилуйя, аллилуйя, я это белочка, это моя. Аллилуйя, аллилуйя, хуя за свою больную неумелой компанию. Аллилуйя, аллилуйя, мы забыли вкус воды. Мои маленькие люди лишь солдаты. Аллилуйя, аллилуйя, я хожу гулять нирвану. Ни одна из моих песен, блядь, тебя не по карману. Аллилуйя, аллилуйя, я звучу как Аймарик. Но все равно мне твое имя ни о чем не говорит. Аллилуйя, аллилуйя.